Глава 18. Жестокая дуэль. Разговор с Узимиром состоялся в его огромной хижине под самой кроной с глазу на глаз и вышел не очень приятным. Даже не разговор, а допрос с укором в глазах отца, но такой независимый, безразличный, нетрепетный, будто мужик за свою дочку вообще не переживает, скорее злится на нее. «Ты приходовал, Лиен?» Первое, что он спросил с порога. Отрицательно мотнул головой, чувствуя себя школьником. «Обещал ей что-то?» Это второй вопрос, когда я уже уселся напротив принца. «Нет». «Вас видели уходящим вдвоем. Скажи, как есть». «Мы немного позанимались боевыми искусствами и выразили взаимную симпатию». «Взаимную симпатию», — повторил кошак угрожающе спокойно, кивнув сам себе под нос и дальше уже задумчиво глядя прямо в глаза. «Зачем тебе столько наложниц?» «В смысле? Мне сказали, что можно их... Причем здесь наложницы?» «А приходованные филиски из низших каст теперь твои наложницы. Это не только утехи. Кормить и заботиться о них отныне тебе», — выдал Узимир жестко и, вероятно, уловив мое замешательство, добавил. «Пока война, они могут быть здесь. Все 12». «Мля... стыдно, не то слово! Так это что получается? Каждая потом отмечается у них в журнале учета? Ха, даже я не уверен, что их 12 было. Но сейчас заботит другое. Оказывается, клан готовился к празднованию брачного ритуала активно. Заготавливали дичь, шили праздничные ткани, плели венки. А тут такое. Вместо того, чтобы готовиться к счастливой свадьбе, Нелли готовится к схватке за жениха. А еще эта долбанная Бриенна мне на ухо нашептывает. Узимир непреклонен, он уверен, что Нелли справится с Лиен, а вот я не уверена. За последний цикл Лиен значительно повысила свое мастерство. Она возьмет нашу принцессу скоростью и выносливостью. Убей ее отца, вызови главу пятого когтя до их поединка, и тогда Лиен потеряет право на ритуал. Я бы с радостью, но Узимир взял с меня слово не вмешиваться и дать возможность Нелли проявить себя. Отвечаю, как есть. И самого сомнения гложут. Вспоминая, как дралась Нелли и как недавно двигалась Лиен, я однозначно оцениваю шансы моей кошечки как очень незначительные. До самого поединка не знаю, куда податься. К Нелли не пускают Узимир, филиски-девственницы разбежались, и Мира с Ольви волком смотрят на меня, причем обе. Кошаки какие-то мощные теперь около меня околачиваются и неясно охраняют или прибить сами хотят. Когда пришли за мной, приглашая на ритуальную площадь, сильно разволновался, но по дороге решил, что если Нелли начнет сдавать, придется замедлять время и помогать ей. Останавливает лишь то, что и вторую девку жаль. Не могла же она сама до такого додуматься. Не отец ли ее подтолкнул? Сомнений куча, но изначально виноват-то я сам. Узимир не дурак. Кошек мне подсовывал беспроблемных не зря. Мол, ебать хоть всех, только не лезь куда не надо. А я ввязался в интриги местные со своим членом. Площадь, куда привели, открыта для солнца. Кроны трех гигантских деревьев треугольником ровным обрамляют окошко к небесам. И нет вокруг навесных мостов, лиан и даже ветвей. Виден алтарь, представляющий собой постамент с белой каменной глыбой в два роста, которая стоит на кляксе из мрамора с отполированной поверхностью, как на стеклянном монолите моря. Чую, что камень близко, вот только нигде нет его зеленого свечения. Зато вокруг висят тканевые украшения на ветвях, как часть будущего оформления нашей свадьбы, которая теперь под вопросом. Народу уже собралось так много, что площадь сузилась до небольшой площадки у алтаря. Гам стоит, как на базаре. До Узимира пришлось проталкиваться с боем. Не мне, а кошакам, которые меня сопровождают. Немного не дошел. Семейная разборка остановила. Узимир что-то активно втолковывает Нелли, нависнув над ней, будто отчитывает. Она в ответ скалится. Затем ее взгляд переводится на меня, и он отражает такую неистовую ненависть, что страшно становится. Но кошечка быстро перестраивается и вдруг кивает мне вполне обыденно, приветствуя. Ни секунды больше, ни медля, выходит на площадку первой. Жаль, не удалось поговорить. Чтобы отговорить, а если нет, то хотя бы парочку советов дать. Я же видел, как Лиен работает на тренировке. Подгребаю, затаив дыхание. Мои подружки уже сидят на лавочке неподалеку, в первых рядах, можно сказать. Воинство, что вблизи, вокруг, прямо на земле устроилось, а за ними зеваки в полный рост. Филисов 500 арава. Сам Узимир со всеми главами кланов на платформе прямо, которая примыкает к площадке. В отличие от всей прочей мебели, похоже, этот элемент здесь постоянный. Прямо перпендикулярно алтарю и с лучшим видом на арену сейчас. В метрах в пяти с самого края президиума и златовласый кошак восседает вальяжно. Узимир указывает мне место между собой и Бриеной, прямо в притирку. Пока усаживаюсь, вылавливаю победный и оценивающий взгляд отца Лиен, а следом и встревоженной жены Узимира, которая устроилась справа от него. Похоже, златовласый скот все затеял. И теперь он уловил мое беспокойство, подпитав еще больше свою уверенность. Нелли вышла на арену в своей коже с наколенниками и широким мечом. Лиен ждали недолго. Она словно подгадывала момент, когда появлюсь я, и показалась с другой стороны, грациозно вышагивая на площадку с уверенным, даже победным взглядом. Вновь в своем микростиле с мечом на плече. В момент, когда они встали друг напротив друга, я подумал, что принцессы-воительницы затеяли драку вовсе не из-за меня. Узимир руку поднял, и все заткнулись. Только одна птица высоко на кроне продолжала одиноко и истошно крякать. «Начинайте!» — прогремел главный кошак, мощно продолжая восседать. «Я принцесса пятого когтя, воительница первого ранга Лиен!» — начинает златовласая громко, четко и с выражением, впившись взглядом в мою кошечку. «Желаю занять место женщины в объявленном Узимиром ритуале под тремя великими лиственниками. Желаю стать супругой Кристиана Везучего, названного сына Узимира. Считаю, что прежняя недостойна быть первой женой великого воина. А так как она не согласилась уступить миром, вызываю на бой чести принцессу восьмого когтя, воительницу третьего ранга Нелли». Закончила. Пауза длится секунды три. Нелли спиной ко мне стоит, но я задницей чую, что смотрит прямо в глаза оппонентке. Лиен попросила кошечку уступить ей место подле меня добровольно? Охренеть, она дерзкая и самоуверенная. Во-первых, даже не сомневаюсь, что Нелли разорвала от такой заявки. А во-вторых, меня почему не спросила? «Я Нелли восьмой коготь!» — вскрикнула кошечка звонко. «Воительница третьего ранга! Принимаю вызов!» Гам пронесся легкий, но все быстро прикусили языки, а Узимир заключает. «Вызов принят. Да осветит путь воинов коготь дракона». «Да осветит!» — загорланили несинхронно воины вокруг. «Да осветит!» «Как, млять, на футболе. Вот же нагнетатели страстей. Сам уже трясусь». «Да осветит!» — повторили и главные боссы по обе стороны от меня. «Да осветит!» — раздалось негромко и отбриенно. Все стихло. Два огромных перекачанных кошака вышли на арену к алтарю и стали двигать часть глыбы с грузным шарканьем, будто крышку гробницы. В процессе стал прорываться зеленый свет, озаряя публику, а в конце уже и арену окутал прямым излучением. Получается, камень-хранилище пополам распилен, внутри ниша, где артефакт дракона и лежит. Филисы заухали восторженно, а я вздохнул разочарованно. «Ну вот как теперь его у них с***? Лица вон какие блаженные в зеленом свете на этот камень обращены». Пооблучались около минуты, качки обратно задвинули крышку в пол глыбы. Разочарованные вздохи, тоскливые взгляды. Мдя, прежний план по краже под большим вопросом. Рассчитывал в руках подержать, а потом явить в любой момент, используя память ощущений. Так они сами его глянули на минуту и умылись. Похоже, в руках подержать мне и не дадут. Придется действовать грубо, но пока не до этого. «Бой освящен», — заключает Узимир и дальше с некой усмешкой. «Бой до смерти воина. С драконьей арены сойти может только один». «Ву-у-у-у!» — завыли вокруг кошаки, как волки, забили ладонями оляшки. «Твою ж мать! Ты серьезно, вождь ушастый?» Принцессы в стойку боевую встают, а я вот думаю, а не прикончить ли быстренько главу клана Златовласова прямо сейчас, отменив этот матч? Мгновенно. Они даже не заметят. Что-то подобное и советовала будущая теща. На правое запястье ложится мощная лапа Узимира, а левая — цепкая рука Бриенны. Они, млять, мысли мои читают. «Поздно, Крис», — прошипела в левое ухо Каталютка, сжимая мой наруч сильнее. «Ты обещал не вмешиваться», — раздалась угрожающая и тихая с другой стороны от Узимира, который тоже решил меня придержать. «Я не знал, что все настолько серьезно», — отвечаю, раздувая ноздри. «Раньше нужно было думать», — фыркнула Бриенна. «Нелли справится», — заговорил Узимир спокойно. «А если нет, я приму новую дочь. Твое положение в клане никак не изменится. «Да плевать мне на мое положение!» — рычу, наполняя руки сталью. «Дочь избрала опасный путь, но это ее выбор», — отвечает кошак. «Я знаю твою силу. Моих возможностей недостаточно, чтобы остановить тебя, но ты дал слово. Нелли сказала, что ты умеешь двигаться как ветер, поэтому мы и будем держать тебя». «Это не остановит меня». «Держать, чтобы понять, какова цена твоего слова. Незаметно вырваться и помочь Нелли у тебя не выйдет». Добил окончательно ушастый вождь, и я горько выдохнул, но все же уколов с досады. «Простите, ваше величество, но мне не понять, как может отец так не любить свою дочь». «Любовь выражается в испытаниях», — отвечает Узимир спокойно, и кивает на арену, где девушки вдруг пошли в атаку друг на друга сходу. «Первая стычка, летят кошки друг на друга грациозно, меч на меч ложится со звоном, будоражащим душу, отскакивают, хвосты гладкие кнутами из стороны в сторону хлещут. Фух, не поранилась. Моя кошечка снова в атаку рвется. Бьет наискось, Лиен легко блокирует, контратакует, но безуспешно. Обе, на удивление, ловко управляются широкими на вид тяжелыми мечами. Волнует меня больше то, что они острые, как бритвы. Если с Нелли что-то случится, я разб***ю ваш клан к херам», — шиплю себе под нос, сжимая кулаки. «Какой злой!» — посмеивается Узимир. «Главное вовремя понять, кто тебе дорог. Наслаждайся битвой, Кристиан, сын Аргириса». «Такой спокойный! Лиен на два ранга выше по их классу мастерства воинов, и это ж взято не с бодуна. Так, значит, оценивают их силу». Очередной звон с боевыми кличами, как ножом по сердцу. Девушки все же примиряются, не рвутся яростно, расшатывают друг друга короткими атаками, проверяя на прочность. Чуть левее от арены две шевелюры, красная с рожками и синяя, просто вздыбленная. Подруг с другими не спутаешь. И Мира в арену впилась, хвост по полу метет, а вот Ольви на меня вопросительно оборачивается, мол, сделай что-нибудь. А тем временем бой набирает обороты. Сливаются зрители в фоновую серую массу вокруг, ибо внимание мое концентрируется на участницах. Толпа зрителей затаилась, и вскоре кажется, что никого и нет вокруг. Только две взмыленные красавицы в смертельной схватке за меня неверного. Нелли выглядит мощнее и бьет сильнее, но Лиен отбивает хитро, стараясь погасить инерцию за счет ухода телом. Размениваются короткими атаками, отступают, не рвутся, сломя голову. Мыслят, взвешивают шансы на новые выпады. Впервые вижу, чтобы моя кошечка так хладнокровно сражалась. Но опыт Лиен дает свои плоды. С каждой новой атакой Нелли она все ближе подбирается к ней. И вот очередной выпад моей кошечки, и, казалось бы, замедлившаяся от усталости Лиен вдруг взрывается и достает таки мою невесту. Клинок чиркает по ляжке, а Нелли даже не вскрикивает, лишь кривится, взглянув на ущерб мельком. Благо только царапина, пусть и глубокая. Почуяв кровь, теперь принцесса пятого когтя идет в атаку, ускоряясь неожиданно легко. Нелли едва успевает отбиться. Периодически ахают фелисы, когда вот-вот и на грани, и у меня сердце замирает. Но я очень внимательно слежу, готовый в любой момент замедлить время и сломать две руки, что так и держат меня. Еще две минуты интенсивного боя, и Нелли сдает. Лиен переигрывает ее все более явно, скачет то в одну, то в другую сторону, выматывая соперницу. В какой-то момент я уже вижу, как она издевается, с легкими выпадами, вынуждает Нелли тратить силы на защиту, а тем временем кровь с ее ноги уже хлещет на землю, оставляя смачные пятна на траве. Ухмылка уже не сходит с лица Лиен. С каждой новой ее атакой у меня обваливается сердце. Эта сука знает, что делает, а Нелли, похоже, слишком рьяно выложившись в начале, теперь пожимает плоды, в силах только отбиваться кое-как. В одном сомнения берут. Моя кошечка так быстро на самых интенсивных тренировках не выдыхалась. Притворяется? Заманивает? Вот какой вид удрученный состроила. Такое ей не свойственно, даже в самый хреновый момент она будет хищно скалиться. Очередное резкое покусывание со стороны Златовласой, рывок в одну сторону, затем резко в другую, и Нелли открывается. С ликующим криком Лиен выбрасывает клинок вперед, моя кошечка изворачивается, отбивает каким-то чудом неуклюже и вскрикивает, подворачивая ногу. Взвожусь в боевую форму мгновенно, вырываюсь из объятий родителей остервенело и встаю. Бриенне руку удается стряхнуть, а вот Узимир все же вцепился и держит на вытянутой. Нелли, прихрамывая, отступает, Лиен с победным азартом смотрит на нее перед решительным броском, по мне взглядом скользит надменным. «Не вздумай!» — рычит со своего места Узимир строго. «Сядь!» «Спасибо, я постою!» Отвечаю, не отрывая взгляда от участниц и чувствуя всю нелепость ситуации, в которой вождь придерживает меня на вытянутой руке, как цепного пса. Вероятно, выловив в моем взгляде беспокойство и отсутствие поддержки, Лиен рванула добивать. Замедляю время. «Млядь, хераси, Златовласка рванула! Еле успел!» А еще кое-что понял. Эта дура повелась, и клинок ее летит уже явно не в тело. Нелли успела резко повернуть корпус, убирая грудь от разящего острия, и теперь клинок устремлен под подмышку. Такой прием показывала Вибисида. При удачном раскладе противник теряет оружие, которое зажимается между боком и подмышкой при внезапном сближении. А я вижу, как отставленная нога у Нелли напряглась, как повернут носок. Вот умничка! Затаив дыхание, постепенно ускоряю время, стою на месте и наблюдаю, как проходит прием. Убедившись, что все получилось, возвращаюсь в нормальный режим, и наплывают звуки вместе со вскриками Ольви и жены Узимира, которые толком не поняли, что произошло. Меч Лиен зажат, рывок в сторону, и она его теряет, но Златовласая не унывает, бьет кулаком прямо в лицо моей кошечки. Нелли успевает уклониться, удар приходит вскользь. Стремительно сокращая дистанцию второй атакой, соперница выбивает, в свою очередь, ее меч. Фелиса вокруг тихо загалдели. Похоже, они в восторге от такого поворота. Девушки переходят в рукопашную. Мля, и здесь Лиен дает Нелли просраться. Ногами работает, как каратист. Я аж засмотрелся грешным делом на зону бикини, но быстро проморгал наваждение. Моя кошечка явно не готова к такой активности и начинает выхватывать, пропуская болезненные удары по ногам и в корпус. И, похоже, со стопой все же есть проблемы. В какой-то момент Лиен включает руки. В груди холодеет от ее техники. «Вот так сюрприз, твою мать! Техника, как у боксера!» Удары залетают только в путь. Слышу, как кошак Златовласый посмеивается. Выходит, это их главный козырь. Нелли пробует схватить, сокращая дистанцию, но соперница умело уходит из-под любых хватов, пользуясь своей прытью. А моей ничего не остается, как пытаться ее зажать. После очередной атаки Нелли уходит в нокдаун, падая на колено. Тем и пользуется Лиен, рванув за мечом, но не тут-то было. Очередная хитрость срабатывает. Моя с неожиданного прыжка настигает нагнувшуюся за оружием заразу, сбивает с ног. Они катятся, сцепившись прямо к белой глыбе алтарю. По физике моя малышка на вид сильнее, но, вероятно, из-за усталости и полученного ущерба не может она ее побороть. Лиен оказывается сверху. Обхватив мощными ногами талию, начинает душить Нелли. Под гнетущую тишину моя кошечка давится кровью, хрипит, но держится, а я уже готовлюсь к броску. «Крис, нет!» — шепчет Узимир. «Не лишай их славы и позора!» Через мгновение мне становится все понятно. Очередная уловка со стороны Нелли не заставила долго ждать. Еще бы, кислород-то кончается. Моя кошечка неожиданно резво отталкивает коленом от себя противницу, следом с доворотом тела и хватом обеими руками оппонентки, просовывает ногу ей между грудью и подбородком. Не знающая приема Лиен попалась, ибо вторая нога тоже пошла с другой стороны от схваченной руки. Все, рычаг локтя. Только бы сил у Нелли хватило. Она их берегла, похоже, как раз для этого. Только сейчас в мозгу встает раком мысль. Я чуть было этой златовласой прием не показал перед нашими игрищами. Моя из лежачего положения сцепила без переворота на спину, выгнулась в дугу, уткнувшись носом. Вскрик соперницы, ахнули зрители, что-то хрустнуло. Лиен тут же ослабела, взвыв в голос. Нелли выползла из-под нее и, перехватив инициативу, взобралась сверху, а затем начала кулаками долбить по лицу нещадно, превращая его в месиво. «Скорее в отместку!» У самой нос разбитый, ссадина под глазом. Первые несколько ударов противница еще пыталась блокировать нетравмированной рукой, уклоняться лицом, но ярость моей кошечки оказалась такой неистовой, что шансов не осталось. Узимир перестал держать, и я плюхнулся обратно на стул. Нелли поднялась с хищным оскалом, оставив после себя бессознательное тело. Лифчик кожаный сорван, сиськи напоказ болтаются свободно, но желание быстро ее чем-нибудь прикрыть как отшибло. Ибо я ошибочно подумал, что уже все, но не тут-то было. Все сидят смирно. Твою мать, она должна ее прикончить еще? Сердце бешено заколотилось, будто все только начинается. Нелли, она проиграла, — говорю ей, пытаясь вразумить. Но кошечка с хищным оскалом подбирает свой меч, хватает за сандалию Лиен и тащит безвольное тело за ногу по арене в нашу сторону. Ей тяжело, но она этого не показывает. У самого края бросает ногу, переворачивает на живот, пинками разбрасывая чуть в стороны ноги соперницы, садится на корточки прямо над ней и, глядя на меня, срезает ей трусы, обнажая промежность. На все это дело смотрят смирно оба отца, и никто вообще не вякает. Я в легком шоке не успеваю толком сообразить. Только запечатлеть, что у Лиен безволосая и аккуратная щелка, какой можно только гордиться. И сейчас мне страшно за эту дурочку. Нелли, вероятно, выловив мою реакцию и теперь не отрывая от меня дикого и злорадного взгляда, хватает за сгладившийся хвост и начинает с заметным цинизмом наматывать его на кулак с хрустом. «Мля, это должно быть больно!» Слышу, как начинает стонать очнувшаяся Лиен. Нелли вздергивает за него, приподнимая таз, будто некуда деваться. Совершенно обессилевшая Лиен подается, тоненько попискивая. Пипец, у проигравшей даже сфинктер задергался с испуга. Моя кошечка, которую больше язык так назвать не поворачивается, ибо сейчас она страшнее любого вампира, явно наслаждается моментом, увидев забавное зрелище. Скалится с улыбкой, поднося клинок к основанию хвоста, и делает надрез. Лиен рычит утробно, меж половых губ начинает сочиться моча. Она брызнула даже раньше, чем побежала по промежности кровь. Видимо, она решила максимально унизить посягнувшую на меня принцессу. Это я так подумал, но мысли улетучились, когда она следующим движением легко отхватила клинком ей весь хвост. Ольви от ужаса даже вскрикнула и руками лицо закрыла. «Твою мать, Нелли!» А тигрица с трофейным хвостом ко мне направилась. Завизжав от явно дикой боли, Лиен забила ногами, зажав рану рукой, стала кататься по площадке. «Ну, пи***ц, конечно, зрелище!» На ее папашу смотрю. Сидит смирно, но все лицо его дергается от неконтролируемого нервного тика. Видеть, как мучается твой ребенок, хуже пытки не придумаешь. Но что у Филиса в головах? Наверное, не то, что у нормальных людей. «Ты изгнан, раб!» — бросает издевательски Нелли, продолжая сверлить меня взглядом. Все вокруг расступаются спешно, а она идет, прихрамывая с улыбкой дьяволицы. Бросает мне под ноги хвост Лиен, который почему-то распушился. «Мамочки, жуть какая! Сам взял и распушился! Похоже, из-за того, что кровь из него вытекла. Ага, продолжает вытекать. Густая, темно-красная. Тошнотворный ком подкатывает. Нелли втыкает в землю меч и садится ко мне на коленки лицом вперед, расставив свои окровавленные ляжки. Я даже не понял, как она умудрилась не задеть родителей. Приобнимаю за талию и посылаю магические сигналы, чтобы поскорее вылечить все ее раны. А садистка молчит. Просто смотрит, и у меня больше нет чувства вины за то прежнее насилие. Мне хочется отодрать ее посильнее, но я пока только шепчу с укором. «Ты кровожадная сука. Зачем ей хвост отрезала?» «Победитель с проигравшим в бою чести может сделать все, что угодно», отвечает, еще не отдышавшись. «Я спрашиваю, зачем?» Цежу сквозь зубы. «Она посягнула на мое, и этим двум шлюшкам отрежу», шипит в ответ. «У Ольви нет хвоста». «Вот ты и попался». Все воинство продолжает сидеть, затаив дыхание. И наряду с тем, что меня сейчас от моей кошки передергивает малость, мне хочется спросить их всех, что здесь творится вообще. Стон Лиен все еще доносится, но из-за тела Нелли сейчас ее не вижу. Ей бы тоже не помешала помощь. Она проиграла, но это не значит, что должна мучиться и дальше. «Прикройся». Говорю и снимаю свою рубашку. «А Нелли похрен». Поднимается резво и отступает, чтобы ее грудь побольше народа видела. И все сидят, пялятся с широко раскрытыми глазами и ртами. От нее слово ждут. «Желай, воин второго ранга», — выдает Узимир торжественно. «Перед алтарем когтя дракона, защитивший свою честь, достоин». Ранг ей добавили с барского плеча. «Ага, ремня ей надо». «Хочу прямо сейчас провести ритуал союза брачного с Кристианом, сыном Аргириса и названным твоим», отвечает Нелли звонко с гордо поднятой мордашкой. «Без празднования», — уточняет кошак деловито. «Кланам убито много излишней дичи». «Отправим праздную еду в первый коготь», — отвечает Нелли. «Их земли не посещает дичь, их земли не плодовиты. В знак доброй воли дикому клану, через который нам еще предстоит пройти». «Ты приобретаешь мудрость», — похвалил Узимир свою кровожадную дочурку. поднимаюсь, глазами выискивая Лиен. Похоже, лишение хвоста приравнивается к смерти воина на арене, а вместе с ним теряется и статус. Но меня злость берет за такой садизм. И только я задался вопросом, кто должен поплатиться за такое, в действительности, как золотовласый кошак сам встает. Узимир на него вопросительно смотрит, но с какой-то хитринкой. «Что ты желаешь сказать, Миростан?» «Да», — прогремел глава пятого когтя, набухая мышцами. «Пользуясь благословенным светом, я хочу отомстить за потерянную дочь». «Она еще жива, придурок!» — заявляю я уже взвинченный. Глазами безуспешно ищу поверженную. «Лиен больше нет, и я хочу отмщения!» — рычит, глядя бешеным взглядом на Узимира. «Я принимаю вызов!» — спешу я объявить во всеуслышание и самовольно выхожу на окропленную свежей кровью арену. «Не ты, щенок!» — кричит Миростан, желая, похоже, помахаться именно с Узимиром. «Щенок!» — ахаю и уже к публике. «Все слышали? Этот тупой петух обозвал меня! Меня! Первого меча Леванта! А ну, выходи, трус несчастный!» «Отстань, щенок, я вызываю Узимира!» «Первый вызов уже брошен!» — раздается из толпы. Кошаки загалдели недовольно. Узимир смотрит на меня, как на предателя. С чего бы это? «Крис!» — бурчит Энелли с укором, глядя из-под лобья хищно. «Ах ты сука! С тобой я позже поговорю!» Встаю в центре, демонстративно являя синий мрак. «Кис-кис-кис!» — зову отца Лиен, который по габаритам и мощи вряд ли уступает самому Узимиру. «Ты зря в это ввязался!» — гремит Миростан, принимая от другого кошака здоровенный меч, который ему вряд ли теперь поможет. Выходит на арену под затаившуюся публику, окидывая меня насмешливым взглядом. «Тем лучше. Я приму этот дар», — говорит глава пятого когтя с ухмылкой. А я к Узимиру обращаюсь. «Так, можно уже хвост ему отрезать или как?» Узимир кивает, и я спокойно иду на кошака, который ростом головы на две выше. «Ты пожалеешь, щенок, что связался со мной!» заявляет и рвется с неимоверной скоростью, несвойственной такому грузному телу, с клинком, рубящим наискось. В реальном режиме я бы точно попотел с таким. Замедляю время с перепугу сразу до практически полной остановки. Постепенно опускаю, оценивая скорость и возможности. Мой блок скользит по мечу противника. Подныриваю без излишней скорости, как бы на грани, чтобы не спалиться. Ухожу с линии атаки, заводя ногу за противника, и отхватываю ему хвост, летящий за телом трубой. Здесь пришлось ускориться, да простит меня коготь дракона. Когда Миростан разворачивается после безуспешной атаки и видит меня с другой стороны уже в реальном времени, не сразу сообразит, что произошло. Зрители ахают, глядя на его обрубок. «Ты изгнан, раб!» — объявляю, демонстрируя его же хвост. Кошак спохватывается, смотрит на задницу, а там, увы, снова на меня безумно, а затем с диким и отчаянным ревом рвется вновь, но тут Узимир выпрыгивает, оказываясь между нами, и перерубает его к херам напополам вместе с его же мечом. Я аж ошалел, когда кишки из нижней половины тела повалились к моим ногам. А вторая половина с головой, отлетев, еще и закашляла. «Раб осмелился поднять меч на воина. Наказание — смерть», — прокомментировал Узимир и на меня посмотрел глазищами бешеными. «Теперь ты глава пятого когтя. Оспаривать не стану и другим не советую». «Вот же черт! Да у Златовласова и шанса не было!» «Премного благодарен», — скривился я. «Да начнется ритуал брачного союза!» — взревел Узимир, не обращая внимания на это. «Ёптыть, ну теперь давайте праздновать». Следующим же утром мы покинули клан Шестой Коготь и отправились в сторону гробницы Сириуса, обгоняя снаряженный в первый коготь караван с провизией для нищих.